сумасшедший, как лиса. Случается, что если вы изображаете из себя болвана во время переговоров, это вам поможет одержать победу. Такая тактика приносит успех, например, во время обсуждения договора, когда ваш противник использует старые утомительные приемы. Когда вы осознаете, что ваша речь тоже станет повторением старой речи, для вашего же блага вам стоит привнести в нее нечто необычное. Один адвокат из Лос-Анджелеса представлял интересы известного сценариста, уже завоевавшего множество наград. Ранее этот сценарист подписал стандартный контракт на создание сценариев 3 фильмов, но его контракт с главной кинематографической студией Голливуда нужно было продлить. Студия наняла адвоката, специализирующегося на таких сделках, про которого говорили, что ему «палец в рот не клади» и который имел репутацию «пленных не беру». Этот адвокат и возглавил отдел заключения контрактов. Агенты боялись этого нового адвоката, который гордился тем, что экономил студии деньги, ведя утомительные, зверские переговоры об условиях контракта. Адвокат был поражен, узнав от своих помощников, что сценарист не пользовался услугами агента или менеджера, а сам представлял свои интересы на переговорах о заключении контракта. Адвокат с нетерпением ждал, когда состоится встреча, подобно волку, который зазывал овечку к себе на ужин. Он решил, заключая контракт на создание сценариев следующих 3 фильмов и полагаясь на свой многолетний опыт ведения переговоров, что легко отвергнет притязания писателя на большие гонорары и добьется более выгодной для студии сделки. Адвокат светился от радости, когда сценарист пришел в его кабинет совсем один. После нескольких сердечных слов руководитель студии протянул сценаристу листок бумаги, на котором были выписаны суммы, которые студия намеревалась выплатить писателю в случае продления контракта. Сценарист взглянул на бумагу, а затем сказал: «Это прекрасное предложение, очень щедрое предложение». Адвокат просиял от удовольствия. События развивались таким образом, что это подписание контракта обещало быть самым быстрым и удачным в его карьере. Студия имела все шансы заполучить работы известного сценариста по цене значительно ниже той, которую предлагали на рынке. Адвокат спросил: «Вы желаете подписать контракт сейчас?» Сценарист улыбнулся и сказал: «Я бы хотел, но сначала мне нужно показать его моему клиенту». Адвокат на мгновение лишился дара речи, а потом переспросил: «Вашему клиенту?» «Да», — ответил писатель, — «я здесь в качестве его агента, и если бы все зависело от меня, я бы безоговорочно принял это предложение. Но я здесь ничего не решаю, все зависит от него». «От него?» «Да, и хотя я почту за честь передать это великодушное предложение моему клиенту, я знаю, что при своем самомнении он может сразу же от него отказаться». Адвокату не оставалось ничего другого, как включиться в эту игру. «Может. Это почему?» — поинтересовался он. «Парень читает газеты. Он прикинул, сколько денег принесли его сценарии. Он достаточно долго прожил в этом городишке, чтобы знать, что все имеет свою цену». Адвокату начинало нравиться разыгрывать эту шараду, потому что это совершенно отличалось от стандартных агрессивных речей агентов. Его забавляла дерзость, с которой сценарист разыгрывал из себя агента. Диалог продолжался, и агент плохо отзывался о своем клиенте до тех пор, пока адвокат не выдержал и не расхохотался. Насмеявшись, он спросил: «Ну ладно, за сколько твой клиент согласится подписать контракт со студией?» Писатель протянул ему листок бумаги, на котором были написаны какие-то цифры, и извиняющимся тоном произнес: «По моему скромному мнению, он не заслуживает и половины этой суммы, но кто я такой, чтобы так говорить?» И адвокат приказал своим помощникам подготовить контракт, включив в него именно указанную сумму. Отлично подготовившийся к переговорам, безумный сценарист добился победы там, где настоящий агент, скорее всего, потерпел бы неудачу. Многие годы руководитель студии с удовольствием вспоминал историю о безумном агенте и его клиенте. Безумные клиенты. Адвокаты вам скажут, что самое худшее для них – представлять интересы клиента, который ведет себя взбалмошно или нелепо. Сам я тоже не могу добросовестно вести переговоры, когда сталкиваюсь с эксцентрической или неуравновешенной личностью. Обращайте внимание на то, что выдает человека, живущего в нереальном мире. Обязательно загораются красные лампочки, когда клиенты рассказывают, что их преследуют какие-то странные люди, кто-то прослушивает их телефонные разговоры и кто-то вскрывает и читает приходящие им письма. В свое время Генри Киссинджер остроумно заметил: «Иногда даже у параноиков есть причины быть параноиками». Но действительно ненормальные люди рассказывают истории о лучах, которые исходят от мина безжалостного с планеты Монго, или о том, что песни Элвиса Пресли звучат в золотых пломбах у них во рту. У меня была клиентка, которая утверждала, что они направляли лучи на ее голову. Она отказывалась сходить к психиатру, а вместо этого наняла частного детектива, чтобы тот заслонял ее от этих лучей. Детектив позвонил мне из ее квартиры и сказал, что все под контролем. Он посоветовал женщине обернуть себя фольгой, которая защитит ее от тех лучей. Она последовала его совету и встречала своих гостей в одежде из фольги фирмы Reynolds. Иногда нет никакой возможности иметь дело с человеком, который страдает какой-то формой паранойи. У меня был клиент, который был убежден, что кто-то кладет яд в его пищу и напитки. Он так боялся отравителя, что сильно похудел. Я предложил ему пить газированные напитки из жестяных банок, но он отказался со словами: «Этот человек настолько всесилен, что внедрился в разливочную компанию и отравил содержимое из жестяных банок». Я купил для него аппарат, очищающий воду. Он попользовался им несколько дней, а потом заявил, что тот человек уже подложил яд и в этот аппарат. Богатые люди с маниакально-депрессивными наклонностями высоко летят и глубоко ныряют. У меня было одно дело, по которому проходил богатый человек в маниакальном состоянии, строивший планы сооружения огромного подземного мавзолея, который бы располагался рядом с главной автомагистралью Канады. Над мавзолеем на уровне земли он собирался построить ресторан для гурманов, на котором бы висела табличка со словами: «Навестите тех, кого вы любите, и отведайте прекрасные блюда». Он нанял архитектора, который разработал чертежи для похоронного бистро, но канадские власти запретили реализацию этого проекта.